Помнишь старые готские издания классиков в драгоценных переплетах? Ты, бывало, сам любовался на них. Помнишь старого Шекспира, французских энциклопедистов в пергаменте, первоначальные издания? Конечно, помнишь, лучше бы ты забыл. Вот каталог, мной составленный против этих изданий, я наставил, как на могилах, черные кресты. Слушай и бей меня. Творения святых отцов целы. Весь богословский отдел остался неприкосновенным. Платон, Фукидид и другие историки и поэты тоже уцелели. А Спиноза, Макиавелли и еще томов полсотни из прочих отделов перепорчены. Конечно, по моей слабости, трусости и проклятой доверчивости я не сохранил то, что должен был хранить. Кто же, спросишь ты, этот Омар? Марк Волохов зовут его. Для него нет ничего святого в мире. У него, как я с ужасом узнал, к сожалению, поздно, есть скверная привычка. Когда он читает книгу, то есть прочитанного, вырывает листик и закуривает сигару или сделает из него трубочку и чистит ею ногти или уши. Этот Волхов – чудо нашего города. Его здесь никто не любит и все боятся. Что касается до меня, то я не могу не любить его, да и не бояться не могу. Он то фуражку дорогой снимет с меня и наслаждается, если я не замечу, то ночью застучит в окна. Зато иногда вдруг принесет бутылку отличного вина или с огорода притащит целый воз овощей. Он прислан сюда на житье под присмотр полиции, и с тех пор город, нельзя сказать, чтобы был в безопасности. Здесь известно, что он служил в Петербурге в полку и тоже не ужился. Переведен был куда-то внутрь России, вышел в отставку, жил в Москве, попал в какую-то историю и вот теперь прислан сюда. Как я сказал, под присмотр полиции. Нил Андреевич, Татьяна Марковна слышать о нем не могут. Но довольны о нем. Приезжай, сам увидишь, каков он. Приезжай, Борис, друг мой, повидаться с бабушкой, если б ты видел, как она любит тебя, как бережет твое имение, не так, как я, библиотеку. Какие у тебя красавицы, сестры, Вера и Марфа Васильевны. Как тебя все это ждет? Какой у тебя сад? Какие виды на Волгу? Если бы ты все это знал, ты бы не мешкал ни минуты и приехал. Приехал бы принять от Татьяны Марковны менее, а от меня библиотеку. Приехал бы наказать и обнять виновного, но любящего тебя товарища и друга Леонтия Козлова. Жена моя тебе кланяется и велит сказать, что она любит тебя по-прежнему, а когда приедешь, полюбит еще больше. Райский почти со слезами читал это длинное послание и вспоминал чудака Леонтия, его библиоманию и смеялся его тревогам насчет библиотеки. «Подарю ее ему», — подумал он. Леонтий, бабушка... Мечтал он, красавицы троюродные сестры Верочка и Марфенька, Волга с прибрежьем, дремлющая блаженная тишь, где не живут, а растут люди и тихо вянут, где ни бурных страстей с тонкими ядовитыми наслаждениями, ни мучительных вопросов, никакого движения мысли, воли. Там я сосредоточусь, разберу материалы и напишу роман. Тихой сонной рысью пробирался Райский в рогожной перекладной кибитке на тройке тощих лошадей по переулкам к своей усадьбе. Вот ближе, ближе, вон запестрели цветы в садике, вон дальше видны аллеи липы, акаций и старый вяз, левее яблони, вишни, груши. Вон резвятся собаки на дворе, жмутся по углам и греются на солнце котята. Вон скворечники зыблются на тонких жердях. По кровле нового дома толкутся голуби, поверх реют ласточки. Вон за усадьбой, со стороны деревни, целая луговина, покрыта разостланными на солнце полотнами. Он продолжал любоваться всей этой знакомой картиной, переходя глазами с предмета на предмет, и вдруг остановил их неподвижно на неожиданном явлении. На крыльце вроде веранды, уставленной большими кадками с лимонными померанцевыми деревьями, кактусами, алоэ и разными цветами, отгороженной от двора большой решеткой, обращенной к цветнику и саду, стояла девушка лет 20 из двух тарелок, которые держала перед ней девочка лет 12 босая, брала горстями пшено и бросала птицам. У ног ее толпились куры, индейки, утки, голуби, наконец, воробьи и галки. Цып-цып-цып-цып-цып, ти-ти-ти-ти, куль-куль-куль-куль-куль. Ласковым голосом приглашала девушка птиц к завтраку. Куры, петухи, голуби торопливо хватали, отступали, как будто опасаясь ежеминутного предательства, и опять совались. А когда тут же вертелась галка и, подскакивая боком, норовила воровский клюнуть пшена, девушка топала ногой. «Ах ты жадный!» – говорила девушка, замахиваясь на большого петуха. «Никому не даешь. Кому не брошу, везде схватит». Утреннее солнце ярко освещало суетливую группу птиц и саму девушку. Райский успел разглядеть большие темно-серые глаза, кругленькие здоровые щеки, белые тесные зубы, светло-русую вдвое сложенную на голове косу и вполне развитую грудь, рельефно отливавшуюся в тонкой белой блузе. На шее не было ни косынки, ни воротничка, ничто не закрывало белой шеи с легкой тенью загара. Когда девушка замахнулась на прожорливого петуха, у ней половина косы от этого движения упала на шею и спину, но она, не обращая внимания, продолжала бросать зерна. Она то смеялась, то хмурилась, глядела так свежо и бодро, как это утро. «Гусенка не видала?» – спросила она у девочки грудным звонким голосом. «Нет еще, барышня», – сказала та. «Да его бы выкинуть кошкам. Афимия говорит, что скоро околеет». «Нет, нет, я сама посмотрю», – перебила девушка. «У Афимии никакой жалости нет. Она живого готова бросить». Райский, не шевелясь, смотрел никем не замечаемый на всю эту сцену, на девушку, на птиц, на девчонку. Так и есть. Идиллия. Я знал. Это должно быть троюрная сестрица, думал он. Какая она миленькая. Какая простота, какая прелесть. Но которая? Верочка или Марфенька? Он, не дожидаясь, пока ямщик завернет ворота, бросился вперед, пробежал остаток решетки и вдруг очутился перед девушкой. «Сестрица!» – скрикнул он, протягивая руки. В одну минуту, как будто по волшебству, все исчезло. Он не успел уловить, как и куда пропали девушка и девчонка. Все люди на дворе, опешив за работой, с разинутыми ртами, глядели на Райского. Он сам почти испугался и смотрел на пустое место. Перед ним на земле были только одни рассыпанные зерна. Но в доме уже послышался шум, говор, движение, звон ключей и голос бабушки. «Где он? Где?» Она идет, торопится. Лицо у ней сияет, объятия растворяются. Она прижала его к себе, и около губ ее улыбка образовала лучи. Она хотя постарела, но постарела ровную, здоровую старостью. Ни болезненных пятен, ни глубоких, нависших над глазами ртом морщин, ни тусклого, скорбного взгляда. Видно, что ей живется крепко, хорошо, что она, если и борется, то не дает одолевать себя жизни, а сама одолевает жизнь и тратит силы в этой борьбе скупо. Голос у нее не так звонок, как прежде, да ходит она теперь с тростью, но не горбится, не жалуется на недуги. Так же она без чипца, так же острижена коротко, и тот же блещущий здоровьем и добротой взгляд озаряет все лицо, не только лицо, всю ее фигуру. «Борюшка, друг ты мой!» Она обняла его раза три. Райский почувствовал себя почти преступником, что, шатаясь по свету, в холостой, бесприютной жизни своей, искал привязанности, волоча сердце и соря чувствами, гоняясь за запретными плодами, тогда как здесь сама природа уготовила ему теплый угол симпатии и счастья. «Василиса, «Василиса, скорее вели собирать на стол. До обеда долго. Он позавтракает. Чай, кофе давай, птичьего молока достань». И сама засмеялась. «Дай же взглянуть на тебя». Бабушка поглядела на него пристально, подведя его к свету. «Какой ты нехороший стал», — сказала она, оглядывая его. «Нет, ничего, загорел только. Усы тебе к лицу. А зачем бороду отпускаешь? Обрей, Борюшку, я не люблю. Кое-где седые волоски. Что это, батюшка мой, а? Рано стариться начал». «Это не от старости, бабушка». «А чего же? Здоров ли ты?» «Здоров, живу, поговорим о другом». «Вот вы, слава богу, такая же». «Какая такая?» «Такая же красавица. Знаете, я не видал такой старческой красоты никогда». «Спасибо за комплимент, внучек. Давно я не слыхал, какая тут красота. Вон на кого полюбуйся, на сестер. Скажу тебе на ухо», — шепотом прибавила она, — «таких ни в городе, ни близко от него нет. Особенно другая. Разве Настенька Мамынькина поспорит? Помнишь, я писала? Дочь откупщика». «Что-то не помню, бабушка». «Ну, об этом после. А теперь завтракать скорее и отдохни с дороги». «А где же другая сестра?» — спросил Райский, оглядываясь. «Гости, то попади за Волгой», — сказала бабушка. «Такой грех. Та нездорова сделалась и прислала за ней. Надо же в это время случиться, а? Сегодня же пошлю за ней лошадь». «Нет, нет», — удержал ее Райский. «Зачем для меня тревожить? Увижусь, когда воротится». Минут через пять тихо отворилась дверь, и медленно, со стыдливой неловкостью, с опущенными глазами, краснее вышла Марфенька. За ней Василиса внесла целый поднос всяких сластей, варенья, печенья и прочего. Марфенька застенчиво стояла с полуулыбкой, взглядывая, однако, на него с лукавым любопытством. На шее и руках были кружевные воротнички, волосы в туго сложных косах плотно лежали на голове, на ней было барежевое платье, талия крепко опоясывалась голубой лентой.